Гексаграмма 64. Вэйдзи. Еще не конец. По-настоящему счастлив тот, кто умеет наслаждаться целью в движении к ней. И снова пролог долгого странствия. Олег и Цеп, юноши примерно одного возраста, похожие друг на друга, жилистые, русоволосые и бойкие, с легкой тоской наблюдали за тренировкой молодых бойцов. Сегодня ребятам придется тяжело, ибо они будут учиться сражаться в пешем строю. Юные воины, совсем еще сопливые пацаны, были облачены в кожаные латы, под которыми была надета кольчуга. На левой руке у них висели щиты, в правой они держали мечи, причем не короткие байкерские окинаки, а вполне себе приличное оружие средней длины. Утреннее солнце, несмотря на раннюю весну, обещало быть жарким. До обеда прольется немало пота, но тут уж ничего не поделаешь. Каждый гражданин и гражданка Демиургии обязаны уметь читать, держать в руках оружие и оказывать первую медицинскую помощь. Изрядно посидевший мужчина со стрижкой под горшок внимательно следил за юными ратниками и изредка подавал команды. Звали мужчину Темер-старший из кузнецов. Когда-то он был Темером-младшим. Но со смертью своего отца и рождением сына, которого по традиции тоже назвали Темером, мужчина получил и новое определение к имени. Темер-старший повернулся к наблюдающим и строго произнес: «Ну что встали? Идите уже. Принцепс не любит ждать». «Мы просто в последний раз посмотреть», — сказал Олег. «Мы ведь больше не будем так». «Идите, я вам говорю, идите». Юноши подчинились, зашагали прочь от полигона в сторону городища, стоящего на невысоком холме. Принцепс Демиургии и великий магистр Ордена 10 000 книг Юлий I Демиург действительно не любил ждать. А уж к парням он будет особенно строг. Ведь Олег приходился Юлию I родным сыном, а Цеп, плацебо проворный из клана Фаеров, был отпрыском одного из байкерских вождей. «Чем выше звание, тем больше ответственность, и тем более строг я к вам буду», – так говорил Принцепс. Преодолев расстояние в 2000 шагов, парни прошли мимо фундамента стены. Стены городища постоянно перестраивались. Когда-то на этом месте стоял безымянный поселок. 29 лет назад Юлий I объединил забытую деревню и Творцово и провозгласил новое образование – Демиургию. С тех пор владения Принципата и Ордена заметно расширились. Сперва вокруг Творцова был возведен частокол, затем его стали постепенно заменять бетонно-каменными стенами. Материал для строек привозился из близлежащих мертвых городов – Калитвы и каменских шахт. Олег и Цеп задержали взгляд на трех волосатых аэсах в рабских ошейниках, с трудом ворочающих огромную глыбу. «Давай, давай, хреновы выродки!» – прикрикнул надсмотрщик и щелкнул кнутом. Несчастные аэсы, затравленно оглянувшись, налегли на глыбу, и та сдвинулась с места. Парни пошли дальше. Невольники из нелюдей уже давно не являлись диковинкой. Их отлавливали где только можно. В Запагубье выродков уже почти не осталось, их либо закабалили, либо они мигрировали на юг, в дальнюю степь. Байкеры и демиургцы теперь устраивали походы на восток, к Волгодону. Там аэсы еще не перевелись. Олег помнил разговор отца с мамой Хоной год назад. Принцепс говорил о том, что на совете равных кое-кто пытается протолкнуть идею о легализации человеческого рабства, что, мол, можно обращать военнопленных в невольников. Юлий I выступил резко против. Он предложил альтернативу. Создать специальные фермы для разведения и дрессировки нелюдей, а военнопленных сажать на землю. Пусть выращивают скот и растения и платят натурналог. Большинство поддержало проект Принцепса. Сразу за стенами начинались домишки. Они не сильно отличались от жилищ вне столицы. Как правило, это были саманные мазанки, реже деревянные хатки, рядом с которыми ютились коровники, свинарники и птичники. Каждое утро скот выгонялся за пределы городища, а вечером возвращался обратно в стойло. Папа Юл говорил, что животина в Творцово нужна для частичного самообеспечения, а также на случай осады врагом. Несмотря на грязь и вонь, на каждые 7-10 домишек имелась одна зимняя баня. Местные жители верили, что если они не будут мыться хотя бы раз в неделю, на них нашлет проклятие демоница антисанитария Яга, младшая сестра радиации Яги. Олег догадывался, что мифу этому совсем немного лет, не более 30, и распространяется он отнюдь не случайно. Миновав хаты, юноши вошли в так называемый центральный квартал, состоящий из 6 двухэтажных каменных домов, где жили члены совета равных семьями, учебной казармы, конюшни, кузницы, ремесленной и пороховой мастерских, большого склада и лечебницы. Кроме вышеперечисленного, здесь имелась академия, единственное на все городище трехэтажное здание. Она была построена в виде ступенчатой пирамиды, каждый новый этаж занимал меньшую площадь. Академия являлась особым зданием. Здесь обучали грамоте мальчиков и девочек Творцова, а также знатных детей-байкеров и старост демиургских деревень. Кроме того, Академия была храмом Божьей Четверицы, и в праздники вокруг нее собирался весь честной люд, чтобы услышать торжественную речь Юлия I. Юноши вошли в здание, коридоры которого не отличались изысканностью. Впрочем, вся архитектура Творцова, демиургии, да и, пожалуй, остального мира вряд ли могла претендовать на нечто шедевральное, хоть немного приближающееся к красоте и утонченности к зодчеству прошлых времен. Стены давили своей громоздкостью и непритязательным видом. То тут, то там выступали неровные грани камней, о которые, неудачно упав, можно было запросто раскроить себе череп. В сущности, Академия являлась небольшим замком, который гипотетический враг, даже взяв стены, без кровопролитного боя не захватит. Вдоль коридора, по левую и по правую руку, тянулись деревянные двери. Олег задержался возле одной из них. «А теперь...» Послышался строгий девичий голос. «Берем глиняные таблички и писала, и выводим буквы, как я вас учила. По алфавиту. Первая буква – А. Это была Рита из Ткачей, четвертая внучка Курка Ткача. В свое время ее дед оказался одним из тех, кто поддержал Юлия I в борьбе со старостой Именом. Всего год назад, по достижении совершеннолетия, Принципс назначил Риту учителем. Как и Олег, она принадлежала к поколению, воспитанному в новых традициях. Парню она очень нравилась. Смазливая, худенькая, невысокая, но весьма напористая и невероятно умная. Однако Олег прекрасно понимал, что они не пара. Рита была старше и недавно вступила в брак, но где-то в глубине все же теплилась надежда. Юноши поднялись на второй этаж. Здесь имелись актовый зал и библиотека, состоящая из редких бумажных фолиантов, пергаментных и берестяных свитков, а также комната с глиняными табличками, написанными неким Маратом Галимиевым в дни Великой Погибели. В актовом зале проходили заседания Совета Равных и копирование книг. Вот и сейчас за круглым столом сидели пятеро. 4 переписчика и диктор. Писцы выводили буквы перьями на толстой желтоватой бумаге, которую совсем недавно научились делать в Творцово. В 106 год от Великой Погибели, или же в 5 год от основания демиургии, тихо, но четко чеканил слова чернявый мужчина со стриженной бородой. Когда благословенный Принципс демиургии и великий магистр ордена 10 тысяч книг, Юлий I демиург, перенес столицу из забытой деревни в Творцово, случился мятеж злосчастного мракобеса и отступника Ялагая Проклятого. Сей мерзостный муж, наущаемый радиацией Ягой, подстрекал народ забытой деревни к открытому бунту против Совета Равных, коему власть была передана волей граждан демиургии по промыслу Божьей Четверицы. Ялагай и его приспешники, пользуясь тем, что достойные мужи Совета Равных уехали на новое место, избили многих, а двоих даже убили. Убитыми были Сантай из Ткачей, средний сын Тиля Ткача, и славная жена Чулия из Гончаров. Тем же летом Юлий I подавил мятеж. 4 зачинщиков, в том числе и Ялагая Проклятого, казнил, остальных 40 с лишним мятежников щедростью души своей помиловал. Среди казненных был и родной брат Юлия I, Созлык Неумный. Многие из достойных мужей и жен демиургии просили о милости к родному брату. Но Юлий I, будучи справедливейшим из ныне живущих, изрек: Родство с принципсом не привилегия, но ответственность. После чего совет равных постановил привести приговор в исполнение. Диктора звали Анастас из Гончаров. Олег припоминал, что убитая бунтовщиками Чулия, кажется, приходилась ему двоюродной тетей. Анастас заметил юношей, улыбнулся и, поднявшись со стула, произнес: «Младший сын принципса Олег из Демиургов». Песцы тут же подорвались со своих мест, чем немало смутили юношу. Папа не раз и не два предупреждал Анастаса не оказывать никаких формальных почестей детям правителя. Но главный переписчик отчаянно гнул свою линию. «Нам только пройти наверх», – сказал Олег. «Нас вызывал отец». Юноши, миновав круглый стол, направились к лестнице, ведущей на третий этаж. Цеп, пересекшись взглядом с одним из песцов, Аком, саксом стойким из клана Фалкомов, невысоким, крепко сложенным блондинистым пареньком, приветственно кивнул. Уже как пару десятилетий младшие сыновья и дочери президентов, вайс-президентов и прочих влиятельных представителей байкерских кланов предпочитали жить в Демиурге, а не возвращаться в степь. У старших имелось гораздо больше шансов занять важные должности, и младшие не видели для себя перспектив. А вот приобрести гражданство Демиурги, вступить в брак с кем-нибудь из местных, отправиться в гарнизон какой-нибудь фактории или колонии, возглавить отряд в поисках новых земель или на худой конец получить место при академии, лечебнице, учебной казарме в Творцово или в храме Божьей Четверицы в забытой деревне представлялось весьма заманчивым. Пускай даже приходилось трудиться. Например, переписывать книги, лечить больных, заниматься скрещиванием харсатов и лошадей или ковать мечи и плуги в кузнице, все же это казалось лучшей долей, чем прозябать долгие годы в шустрилах. Так варварство постепенно очаровывалось, пускай еще и совсем юной, делающей только первые шаги цивилизации. Подобное положение дел нравилось отнюдь не всем кочевникам, но пока конфликты удавалось гасить на стадии зарождения. Впрочем, Олег понимал, что это была целенаправленная политика отца. На закрытых уроках по стратегии принципс объяснял, что привнося новые элементы в Демиургию, он тем самым с одной стороны смешивает силы и ослабляет возможность появления единого центра противодействия Совету равных внутри страны, а с другой размывает сплоченность байкерских кланов и шаг за шагом постепенно мирно интегрирует их в демиургское общество. Те, кто оставался жить в Творцово или забытой деревне, весьма быстро вочетверялись, то есть принимали веру в Божью Четверицу, и зачастую несли новую религию в степь. Юлий I даже написал специальное пособие для миссионеров, в котором доказывалось, что нет противоречия между верованиями байкеров и демиургцев. Небесный Харлей – это воплощение мужского духа анимуса, небесная Ямаха – анимы и так далее. Юноши поднялись на третий этаж. Здесь жили Юлий I и Хона Молниеносная. Кабинет, совмещенный с библиотекой для пластиковых книг, спальня, кухонька и комната с чудом техники – ватер-клозетом. Вот, собственно, и весь перечень помещений, занимавший данный ярус. Парни остановились напротив двери, сбоку которой стоял дубовый щит из цельного дерева. На щите были вырезаны конь и кобыла, мчащиеся в невидимую даль. Безусловно, рисунок изображал небесных стальных лошадей, Харлея изначального и Ямаху первородную. Внизу щита красовалась узорчатая надпись «Феррари беспроигрышному, великому колдуну и победителю Богополя от семи кланов». А еще ниже была вырезана цитата из какой-то судьбоносной баллады «Да ты отшельник, маг и волшебник, тяжек твой путь». Юлий I получил имя Феррари при посвящении, иначе именуемом Малой Переправой. А дубовый щит намады преподнесли принципсу в честь разорения Богополя. История первой серьезной войны, которую пришлось вести Демиургии, теперь преподается в академии. Олег сожалел, что отец не разрешил ему участвовать в битвах из-за малого возраста. Зато старший брат Кассий хорошо проявил себя. 4 года назад на юго-западных рубежах байкерских владений появилась хорошо вооруженная армия. Богопольцы покорили все поселения вдоль моря и пагуби от Тагана до Ростова, привели к вассальной присяге многие деревни севернее побережья и теперь вознамерились расширить владения своей империи за счет степняков. Южный дозор вовремя предупредил намадов о приближающемся неприятеле. Байкерский гонец прибыл со срочной вестью в Творцово. Юлий I заявил, что будет собирать силы, а пока посоветовал применить так называемую скифскую тактику, то есть отступать с мелкими стычками, но ни в коем случае не принимать генеральное сражение. Президенты, все кроме Хорекса Неустрашимого из клана Фаеров, отвергли план Принцепса как проявление трусости. Недалеко от Новочека состоялась первая битва. Армии выстроились друг напротив друга. Богопольцы пошли в атаку так, как они это делали всегда, тремя конными отрядами, следующими один за другим. Байкеры выставили вперед арбалетчиков. Однако болты застревали в щитах и выбили из седла лишь с десяток аврамитов, прежде чем противники столкнулись в смертельной схватке. Если первый отряд богопольцев только смешал байкерские ряды, то второй и третий обратил в бегство. Аврамиты были лучше защищены и вооружены, посему 1500 агрессоров одолели войско в 700 воинов. В той битве погибли многие славные намады, в том числе и порядком состарившиеся неразлучные с детских лет друзья Иш и Крайт, а также вечно сварливый Авас Стальной, обещавший когда-то отрезать ухо будущему основателю Демиургии. Дед Олега, Урал Громоподобный, чудом остался жив, получив ранение в плечо. Богопольцы разорили становища вилсов, поскольку те не успели сорваться с места. Многие женщины и дети были перебиты. Авраам VII, архиерей и преемник Авраама VI, проводил простую, но жестокую политику в отношении покоренных. Если в племени или в деревне имелись явные лидеры, вожди, господствующие роды или сословия, их в качестве превентивной меры вырезали под корень. Авраам VII справедливо видел в байкерах верхушку степного социума, поэтому не щадил никого из них. Когда богопольцы вступали в селение, они вешали старосту и всех его прямых потомков обоего пола. Впрочем, девочек и женщин убивали не сразу, а отдавали на потеху воинам господним. Ведь насилие над неверными и не насилие вовсе. Следом назначали нового главу и требовали от всей деревни под страхом смерти принять истинную веру и присягнуть на верность Богополю, а также отречься от байкеров и проклясть их. Кочевники, разъяренные позорным поражением, выставили всех, кто был способен держать оружие, в том числе и женщин, подростков, стариков, готовясь к решающей, пускай и последней битве. Юлию I стоило немалых дипломатических усилий заставить байкеров не совершать необдуманных и самоубийственных поступков. Принцепс привел почти сотню конных воинов. Из них 30 составляли отпрыски байкеров, оставшихся жить в Демиургии. Хотя Юлий I мог мобилизовать больше, он не решился на такой шаг, поскольку не был уверен в победе. В тылу должны были оставаться резервы для защиты светской и духовной столиц. Творцова и забытой деревни. Строптивые президенты на этот раз единогласно отдали командование в руки Принцепса. Впрочем, из 7 предводителей кланов в живых остались только 3. Урал Громоподобный из Денджеров, Айрон Хорс Несгибаемый из Вампиров и Хорекс Неустрашимый из Фаеров. Юлий I настоял на том, чтобы становища откочевали на север, к владениям Демиургии, а также вывел из войска всех подростков и большую часть женщин. Принцепс повторил тогда знаменитую фразу какого-то полководца древних: «Побеждать нужно не числом, а умением». Сначала Юлий I рассчитывал на скифскую тактику, но один из перебежчиков повел богопольскую армию на север, прямо к Творцово. Тогда Принцепс решил дать бой. С обеих сторон участвовало примерно одинаковое количество бойцов – от 400 до 500. Юлий I построил войско не сплошным фронтом, а отдельными отрядами. В центре находились пехотинцы, состоящие из престарелых байкеров. Юлий заставил кочевников спешиться и вооружил сделанными в попыхах полексами, о которых Принцепс вычитал в одной из пластиковых книг. Полекс – это топор с острым шипом на верхушке оружия, насаженный на длинное древко. Пехотинцы рассыпали перед собой так называемый чеснок. Противоконное заграждение, состоящее из нескольких звездообразно соединенных стальных штырей. Несмотря на все старания, центр был обречен. Юлий I и сами воины знали это. Но во имя победы кем-то приходилось жертвовать. Аврамиты, не мудрствуя лукаво, устремились на врага все теми же 3 колоннами, следующими одна за другой. Первый отряд не сумел проломить центр. Лошади напарывались копытами на щиты, вставали на дыбы, сбрасывали с себя всадников, падали, подминая под себя воинов. А те, кому удалось прорваться сквозь заграждение, были отброшены пехотинцами, выстроившимися в 2 ряда. Однако вторая колонна аврамитов с легкостью смела центр противника. Богопольцы оказались между левым и правым флангами байкеров. Намады принялись обстреливать неприятеля из арбалетов. Только теперь в основном они целились не в хорошо вооруженных и защищенных воинов, а в лошадей. Авраам VII осознал хитрость и, возглавляя третий отряд, обрушился на левый фланг кочевников. Щиты и сумятица в центре защищали богопольцев от обстрела с противоположного фланга. Байкеры дрогнули. И казалось, победа вновь достанется воинам Господним. Но в самый ответственный момент из небольшого леска по аврамитам ударил засадный отряд демиургсов, возглавляемый супружеской парой – Юлием I и Хоной, Хондой Молниеносной из клана Денджеров. Принцепс успел подготовить свое воинство. Бойцы были вооружены пиками и мечами средней длины, а защищены деревянными щитами круглой формы и кожаными латами с кольчугами под ними. Враг был окружен и разбит. Из более чем 400 богопольцев спастись удалось лишь нескольким десяткам. Байкеры, мстя за резню вилсов, пленных не брали. В той славной битве погиб Авраам VII. Многие из участников сражения позднее утверждали, что видели среди туч гривы небесных стальных коней и кобыл, как знак грядущей победы. Война на этом не завершилась. Принцепс настоял на немедленном походе против Богополя, чтобы раз и навсегда покончить с опасным противником. И тогда пригодилось старое знакомство Ури. Было решено забросить в тыл аврамитам лазутчика с целью поднять мятеж среди степных псов. Сам предводитель Денджеров был слаб из-за ранения, да и возраст уже был не тот. Посему ответственное задание Юлий I поручил собственному сыну Кассию. Дед Ури подробно объяснил внуку, как добраться до Тагана и найти там нужных людей. Отряд в 5 человек во главе с Кассием ушел на 3 дня раньше основного войска. Расчет оправдал себя. К тому времени, когда союзная армия байкеров и демиургсов вторглась в пределы богопольских владений, степные псы уже восстали, убив наместника и приближенных к нему предателей. Возглавлял мятеж 50-летний Степан Знахарь, впоследствии прозванный Жестокосердным. У новоизбранного архиерея Авраама VIII не было сил на подавление бунта. Остатки богопольского войска и пехота, наскоро набранная из вассальных деревень, вышли против союзников на 3-ю битву. Впрочем, битва эта трудно было назвать. Большинство пехотинцев, не желая сражаться за своих угнетателей, попросту разбежалось при первой же атаке, а богопольцы скрылись за стенами городища. Осада продлилась 2 месяца. Байкеров, демиургсов и воинов из степных псов снабжали провизией близлежащие селения. Причем вполне добровольно. У аврамитов не было ни единого шанса, но защищались они отчаянно. В конце концов, однажды ночью союзники пошли на внезапный штурм, и к первым лучам солнца Богополь пал. Из заточения в тереме Господнем освободили 16-летнего юношу и 14-летнюю девочку. И он, и она были ослеплены. Так богопольцы поступали с невестой и женихом Господним после бегства Юла и Хоны. Авраама VIII прилюдно повесили. То же самое сделали с его женой Сарой XIII и с женами покойных архиереев Сарой X и Сарой XII. Затем пришла очередь пленных послушников и послушниц. Юлий I счел целесообразным поступить с элитой Богополя так, как те поступали со своими врагами – полностью уничтожить. Впрочем, принцип сделал это чужими руками. Отдал представителей правящего сословия на суд степным псам, а те не стали церемониться. Степан Знахарь приказал вывести пленных на священную поляну, где каждую весну происходил ритуал человеческого жертвоприношения. Всем послушникам перерезали горло, а послушницам вырвали языки. История войны демиургии и степных кланов с Богополем промелькнула в голове Олега в считанные мгновения. Увы, он не участвовал в этом. Парень тяжело вздохнул и, переглянувшись с другом, постучал в дверь.